Все время мы поддерживали связь с ветеринарной лабораторией Найроби, но медики не находили у Эльсы признаков инфекции, и нам приходилось лечить ее наугад. Мы давали средства от глистов и рикетсии, микробопереносимого клещами. Взять у нее для проверки шприцем жидкость из железа было невозможно. Оставалось только кружить ее предельной заботой и следить, чтобы никто не нарушал ее покой. Она была нам за все очень благодарна и часто обнимала меня, когда я клала голову ей на плечо. В эти дни зависимость Эльсы от нас возросла еще больше. Львица стала совсем ручной. Большую часть дня она лежала поперек входа в ограде окружающей лагерь. Отсюда Эльса могла одновременно следить за тем, что делается в лагере и в буше. Во время обеда бои перешагивали через львицу, ей лень было даже подвинуться. Смеясь, они с полными тарелками в руках прыгали через препятствия, а Эльса, шутя, шлепала их. Ночью она спала в палатке Джорджа, но ей была предоставлена полная свобода приходить и уходить, когда захочется. Однажды Джордж проснулся среди ночи и услышал, как Эльса силится пробраться под стенкой на волю. Он приподнялся и увидел у входа какой-то силуэт. Эльса не могла так быстро бежать вокруг палатки. Джордж включил фонарик. На него, моргая от света, смотрела чужая львица. Он крикнул на нее, и львица ушла. Очевидно, она учуяла Эльсу, потом услышала ее голос и решила, что можно спокойно входить в палатку. Эльса болела уже шестую неделю, все никак не могла оправиться. Было ясно, что ей не подходит здешний климат, и у нее нет иммунитета против инфекций, переносимых местными клещами и мухами ЦЦ. Да и по виду Эльса отличалась от львов этого района. Она была намного темнее, с более удлиненной мордой и крупными ушами, зато меньше ростом. Словом, горы не годились для этой уроженки полупустыни. Так как наш лагерь был в заповеднике, Джорджу приходилось уезжать на охоту за 30 километров, и он не мог брать Эльсу с собой, чтобы научить тому, чему ее обучила бы мать. За 3 месяца мы ничего не добились, значит, надо искать более удобное место. Для обучения Эльсы нужен был район с благоприятным климатом, где вдоволь воды, достаточно дичи, отсутствуют поселения и охотники, и куда можно проехать на машине. Мы нашли такой район и получили разрешение отвезти туда Эльсу. Вот кончатся дожди и отправимся. Мы свернули лагерь и погрузили все на машины. Все, кроме Эльсы. В тот самый день у нее началась течка, и она ушла в буш. Этого мы ждали 2,5 месяца, но теперь уже выяснилось, что здесь Эльса не приживет. А Эльса не показывалась. Мы искали ее и на машине, и пешком, но не нашли. Неужели ее убила дикая львица? Оставалось только ждать и надеяться. Эльса прогуляла 2 суток. Правда, один раз она прибежала, потерлась головой о наши колени, опять убежала, через несколько минут вернулась, снова потерлась, ушла и опять возвратилась. Точно хотела сказать, если бы вы знали, как мне хорошо. Поймите, я вынуждена уйти, а теперь просто пришла сказать вам, чтобы вы не беспокоились, и скрылась. Когда же она вернулась окончательно, то была вся исцарапана и рассердилась, когда я хотела оказать ей первую помощь. Нам еле удалось убедить ее прыгнуть в грузовик. Так закончился первый опыт. Закончился неудачей из-за болезни Эльсы. Но мы не сомневались, что в конце концов добьемся успеха. Нужно лишь время и много терпения. Глава 8. Вторая попытка. Нам надо было проехать около 700 километров. Бывают такие путешествия, когда все не ладится. Так было и у нас. Уже через 20 километров расставился подшипник на машине Джорджа. Пришлось мне ехать за 150 километров до ближайшего пункта, где можно было достать новый подшипник. Я отправила его Джорджу, а сама осталась тут на ночь заперев Эльсу в грузовике. У Джорджа не оказалось ключа нужного диаметра, он орудовал молотком и зубилом, потратив на ремонт не один час, и догнал меня только под вечер. В течение ночи и следующего утра у нас было 6 проколов, а в 9 часов вечера, когда до места оставалось всего 20 километров, мотор моего грузовика вдруг принялся зловеще кашлять. Мы не решились ехать дальше, заночевали на раскладушках под открытым небом. 52 часа почти непрерывной езды измотали нас в конец. Эльса все время вела себя образцово. Теперь она грузно опустилась на землю и тотчас заснула.